Глава 124. Патни. Жить с Рейни все равно, что поставить себе когнитивный имплант, только гораздо приятнее, думал Недертон, спуская ноги на пол и глядя на нее. Например, он раньше не знал, что у нее столько веснушек, что они по всему телу, и вообще, что он любит веснушки. Сейчас он прикрыл некоторые самые любимые краем одеяла и пошел чистить зубы. Ее эмблема появилась раньше, чем он взялся за зубную щетку. «Кофе», — сказала Рейни. Он слышал ее из спальни так же хорошо, как по телефону. «Сейчас почищу зубы и включу кофеварку». «Нет», — ответила она, — «там внизу есть настоящий итальянец в поддельной газетной лавочке. Я хочу его эспрессо». Слово «эспрессо» прозвучало совершенно порнографически. «С его пенкой». «Позвони ему». «Ты погубил мою карьеру. Из-за тебя я ушла с завидной государственной должности, а потом должна была спасаться от убийц, нанятых новозеландской тайной полицией. А теперь ты не можешь принести мне чашечку человеческого кофе и круассан из магазинчика на другой стороне улицы». «Ладно», — сказал Недертон, — «дай только зубы почищу. Я действительно спас тебя от даркнетовских киви, которые едва ли были правительственными агентами, и притащил сюда под защиту британской тайной полиции, если можно так выразиться». «С пенкой!» — сонно повторила она. Чистя зубы, Недертон вспоминал, как Лоубер пришлось вытаскивать ее из Канады в Англию, и как они оказались в койке. Не впервые, но в первый раз, для него, по крайней мере, на трезвую голову. И как на следующее утро, самое неловкое из множества его неловких утр с женщинами, он сознался в своих чувствах к Флинн, или к ее периферали, или к обеим. Рейни тогда напомнила, что Флинн недавно стала его клиенткой. И разве он еще не усвоил, что выходит из интрижек с клиентками? Но Флинн не до эдра, — возмутился он. «Зато он, — сказала Рейни, — фантастический инфантил, если думает, будто его эротические проекции что-то значат в реальном мире». А потом снова затащила его в постель и принялась доказывать свою точку зрения другим способом, и тогда, кажется, он начал понемногу убеждаться в ее правоте. А скоро стало ясно, что Флинн выходит за шерифа Томми, и вот Недертон одевается в их общей с Рейни квартире, собираясь выйти на солнечную улицу в Сохо, и радуясь, что планы превратить район в косплейную зону наподобие Чипсайда так и не реализовались. Он выходил из булочной, когда появилась эмблема Мейкона. «Если мы отправим твоего чувачка во Франкфурт, ты сможешь провести брифинг для немецких пиарщиков завтра утром? В 10 по вашему времени». «А где он сейчас?» «На взлетной полосе в Каире. Перри Флинн, та, что для восточного полушария, сейчас в Париже, так что, если она будет свободна, проведите брифинг вместе». «Звучит заманчиво. Что-нибудь еще?» «Нет. Ты придешь в воскресенье на барбекю?» «Да, в поле». «Чудной ты, Уилф. Говорят, ты своей девушке такой же добыл». «Мы придем вместе. Если тебе охота фетишизировать узкополосное восприятие, — сказал Мейкон, — то дело твое». «Если бы ты проводил здесь больше времени, — ответил Уилф, — ты бы начал ценить подобные вещи. Действует успокаивающе». «Где уж нам, дуракам, чай пить? — благодушно ответил Мейкон, и его эмблема исчезла. «Завтра в Патни», — напомнил себе Недертон, заказывая 2 двойных эспрессо на вынос. «В 2 часа дня. Второе повторное посещение. Если будет хорошая погода, они с Рейни поедут на велосипедах. Вряд ли брифинг займет много времени. Всегда приятно повидать Флинн».